Вишванат Чакраварти Такур и Бхактивинода Такур, они как бы пытаются объяснить те вещи, которые не доходят до сознания обусловленного живого существа, что аппаратхи, оскорбления, как раз являются той частью деятельности, от которых очень сложно избавиться. И самая серьезная реакция за оскорбление – это исчезновение понимания важности общины. Когда человек теряет общество преданных, это самая страшная реакция. И Бхактивинода Тхакур говорит, люди теряют зрение, там, ноги, руки, здоровье, теряют богатство, теряют что? Все это не является реакциями, сравнимыми с реакцией потери общения с общиной. Когда человек полностью лишается понимания важности находиться в общине. И Бхактивинода Тхакур говорит, самая серьезная реакция – это потерять общество преданных. Даже не святое имя потерять. Может исчезнуть вкус к повторению святого имени. У человека могут развиться все вкусы греховной деятельности, но остаться вкус к чему? Находиться в обществе преданных, вайшнавов. Находиться рядом с вайшнавами. Значит, он еще спасен. Это еще не серьезная реакция. Но самая страшная реакция, когда он не хочет находиться в обществе преданных, даже если у него осталось желание воспевать святое имя, все остальное. Но у него полное отторжение от общества преданных. Он считает, что это одни проблемы. И он устремляется один на один служить с гуру или служить Кришне. Вот это, говорится, реакция самая страшная и самая серьезная. Как узнать, что у человека совершил очень серьезное оскорбление? Не потому, что у него исчезло богатство, жизнь, руки, ноги, глаза ослепли. Все это ерунда. Он лишается возможности общаться. Его Кришна изгоняет из общества своих преданных. Разные категории. Это Кришна делает. И Бхактивинода Тхакур говорит, божество изгоняет, параматма изгоняет его из общества преданных. И чтобы он этого не понимал, оно сохраняет все остальное ему. Но на самом деле, говорится, оно лишает его самой важной формы прогресса, служения другим вайшнавам.